Читая гнусное сочинение, мечтая уничтожить негодяя, мне часто приходилось вздыхать. Так много в книге было того, о чем мы говорили шепотом с Костей. Впоследствии я прочту в дневнике отца. Когда я вступил на престол, я страстно желал знать правду, но, слушая в течение 30 лет ежедневно лесть и ложь, я разучился отличать правду от лжи. Он напишет это после поражений в Крымской войне, напишет то же, что написал ненавидимый им негодяй-француз. Но особенно поразили меня два рассуждения в мерзкой книге. В одном жалкий французик предрекал: не пройдет и 50 лет, и в России будет революция. Эти слова мне запомнились. И после случившегося сегодня особенно мучают меня. Но тогда, в 20 с небольшим, в самое сердце меня поразило другое. Это были некоторые подробности об отце. Все знали и знают поныне, что отец обожал мать. Они были образцовая семейная пара. Рядом с великолепным Петерговским дворцом, соперничающим с Версалем, отец построил небольшой коттедж, именовавшийся в честь матери Александрии. Здесь летом он отдыхал и от забот, и от грандиозности великолепных колоннад, мрамора и позолоты наших несравненных дворцов. Низенькие потолки, наши небольшие комнаты, увешанные картинами, его крохотный кабинет на 3-м этаже с видом вдаль залива. Помню, отец в халате и рядом мать. Грациозно накинут на плечи прозрачный шарф, дополнявший ее чрезвычайно изящный и, конечно же, белый утренний туалет. Ее невинные лазоревые глаза. Гигант, непреклонный, сильный отец и хрупкая, нежная, покорная мать. В этом несходстве была великая гармония их брака. Но вот что я прочел у проклятого маркиза. И как помещик распоряжался и жизнью, и желаниями крепостных, так и царь здесь распоряжается всеми подданными. Он одарил вниманием не только всех юных красавиц при дворе, но и девиц, случайно встреченных во время прогулки. Если кто-то ему понравился на прогулке или в театре, он говорит дежурному адъютанту, и она тотчас подпадает под надзор. Если за ней не числилось ничего предосудительного, предупреждали мужа, коли замужем, или родителей, коли девица, о чести, которая им выпала. И император никогда не встречал сопротивления своей прихоти. В этой странной стране переспать с императором считалось честью для родителей и даже для мужей. Я узнал все это в 14 лет. В Зимнем дворце жила фрейлина матери Варенька Нелидова, о которой сплетничали, что отец и она. Я не верил. Я не мог представить, что папа соединил под одной крышей мать, которую он боготворил, и любовницу. Но Варенька слишком часто выходила из его кабинета. Это было ужасно, но я решился выяснить правду. В кабинете стоял огромный шкаф, где висели мундиры отца. Я залез в шкаф, я задыхался среди мундиров, и в щелочку для ключа я увидел, как они вошли. Он, потом она. Она торопливо сбросила платье, женский обнаженный торс закрыл от меня комнату. Она была стыдлива, и они потушили свет, но я слышал ужасные животные звуки. Далее вычеркнуто. Я проклинал себя. Я был хамом, обнажившим наготу отца своего. Но с тех пор у меня открылось новое и ужасное зрение. Вот еще одна прелестная, совсем молоденькая фрейлина, в которую я тоже был влюблен. Она заходит в его кабинет и выходит немного растрепанной. Раньше не обратил бы внимания, но теперь я узнал, что две хорошенькие фрейлины, внезапно исчезнувшие из дворца, выданы замуж за офицеров из лейб-гвардии, и обе быстро родили. Вот привезли красотку-мещаночку с каким-то прошением, и отец вдруг согласился ее принять. Она выходит из его кабинета, улыбающаяся, счастливая, чтобы больше никогда не появляться. Теперь я на все смотрел другими грешными глазами. как Адам, вкусивший запретный плод. Я молился, чтобы ушло наваждение, и ненавидел мать за то, что она терпит, но, может, все-таки не знает? И только потом я понял главное. Она не смеет знать. Дочь прусского короля, она приехала из Германии, где все бредили чувствительной поэзией Шиллера. Ее нежная натура изменила принципы чувствительностью. И отец питал к этому хрупкому, изящному созданию страстное обожание сильной натуры к существу слабому. Он поместил ее в золотую клетку. И в своей волшебной темнице бедная мать ни разу не вспомнила о воле. Она обожала его и видела вокруг только красивое, счастливое. И если бы кто-нибудь попытался рассказать о крестьянах, которые были рабами, которых можно проигрывать в карты, дарить друг другу, продавать, мать попросту отказалась бы понять, о чем речь. Она жила в прекрасном сне, который создал ей отец. Но об этом знал только я. О, как я хотел убить маркиза, посмевшего рассказать всей Европе о стыдной тайной жизни отца. Помню тогда, в 14 лет, узнав об этой тайне, я рыдал, встав на колени перед диваном и уткнувшись головой в подушке. Но потом, успокоившись, я понял, почему я все время влюблен, почему так мучительно жажду женщину. Я знал теперь, что это не извращенность и не моя греховность, но страшный наследственный огонь, который горит в нас, огонь, сжигавший всех, великого Петра, Елизавету, Екатерину, Павла, Александра и моего отца. И как живые призраки их похотей ходили по дворцу потомки их незаконных детей, награжденные титулами. Да, с детства я был постоянно влюблен, и никогда не мог, да и не хотел, в отличие от отца, скрывать свою любовь. Я был влюблен в своих кузин, потом в пышногрудую императрицу Елизавету на картине. В 14 лет я влюбился во фрейлину матери Настеньку С. Она была очаровательной, ей было 18. И здесь взаимность, поцеловал ее в Петергофе, а потом... Как-то летом отец устроил фантастический выезд. Он был помешан на рыцарстве и в арсенале собрал великолепную коллекцию рыцарских доспехов. И однажды отец и я, в великолепных рыцарских доспехах, принадлежавшие Медичи, сели на коней, за нами на лошадях выстроились все юные великие князья в костюмах пажей, за ними придворные дамы в платьях времен Лоренцо Медичи. Как была хороша Настя в этом платье! И ведь знала плутовка. Надо сказать, что в отличие от отца, я с трудом выдерживал свой тяжеленный рыцарский наряд. Наконец, мне было позволено его снять. И уже освобожденный от доспехов на обратном пути из арсенала у рощицы встретил Настеньку. Думаю, плутовка попросту поджидала меня. Мы оба были на лошадях. В роще привязали лошадей, она сама подняла юбки, но никак не могла справиться со средневековыми панталонами. Проклятый флорентийский наряд, я слишком желал ее. И, пытаясь разорвать панталоны, вдруг почувствовал острую боль. Семя изверглось из меня, я обессилел, она лежала на траве, ждала дальнейшего, но я вскочил на лошадь и был таков. Через день ее увезли из дворца. Отец узнал все тотчас. Мне стало казаться, что третье отделение прячется даже за соснами. Впрочем, уже вечером, заполняя свой дневник, все понял. Оказалось, дневник, который я прятал в секретере, отец читал каждый день. У него был свой ключ. И я нашел молчаливый знак его недовольства и его цензуру, вырванные страницы, где я описывал свою влюбленность. Дневник передавал отцу мой камердинер, работавший в третьем отделении. Впрочем, о моих влюбленностях можно было догадаться без дневника и без полиции. Как сказала мама, когда он влюблен, это тотчас объявлено на его лице. И вскоре я влюбился в фрейлину Оленьку Калиновскую. Она была совершенно с картины Буше. Я обезумел, я не мог без нее. Вскоре произошло. Обстоятельства заставили меня пойти к матери. К отцу идти я не посмел. Дорогая мама, я вынужден отречься от великой миссии наследника престола. Я хочу посвятить свою жизнь семейному счастью с вашей фрейлиной Оленькой. Мать ничего не ответила мне. В это время с развода гвардии приехал отец. Мать сказала мне: «Подожди в соседней комнате». Они остались одни. Но говорили нарочно громко, чтобы я слышал их разговор. «Что будем делать?» — спросил отец. Он опять все уже знал, а я опять забыл об ужасном отделении, которое следит за каждым шагом. «Мать, ему надо иметь больше силы характера, иначе он погибнет. Он слишком влюбчивый, слабовольный и легко попадает под чужую волю. Он всерьез заговорил о женитьбе. Надо его непременно удалить из Петербурга». Отец позвал меня. «Знаю, ты хотел бы с ней проститься, но это, увы, невозможно». «Как проститься? Почему невозможно?» Вот и все, что я тогда пролепетал. «Потому что она уже едет прочь из дворца. Она выходит замуж и очень удачно. Твое будущее дитя будет носить фамилию князя Демидова Донато. Но ты действительно должен жениться. На днях ты отправляешься в путешествие. Сначала это будет путешествие по России. Ты должен представлять страну, которой будешь править. Потом отправишься по Европе. Надеюсь, ты найдешь в этом путешествии невесту, достойную наследника Великого престола». Мой воспитатель, поэт Жуковский, должен был сопровождать меня в путешествии. Он ждал меня в приемной. Я много рассказывал вечному старому ребенку о своей, конечно же, платонической, иначе он не понял бы меня, любви к Оленьке. И сейчас я бросился к нему, причитая: «Зачем? Зачем они лишили меня этой чистой, этой невинной любви?» Мы оба рыдали в объятиях друг друга. Хотя Жуковскому по приказу отца уже сообщили о беременности Оленьки. Но что значит для поэта жалкая правда по сравнению с высоким вымыслом? Этот старый ребенок всегда был платонически влюблен. Кстати, на склоне лет он получил, наконец, свою награду. Его любовь к 16-летней девушке нашла полнейшую взаимность, и 60-летний ребенок женился и родил пару прелестных детей. Я проехал всю Европейскую Россию, но это путешествие опускаю, ибо подробно изложил его тогда же в моих письмах к отцу. Письма эти можно найти в моем архиве. Надо сказать, я много плакал в дороге, вспоминая несравненную Олечку. Слезы мои высохли только во время следующего путешествия. Я должен был посетить королевские дворы Европы, не только чтобы себя показать и на других со скукой посмотреть, но для того, чтобы достойно жениться. Сначала была Германия. Мой родственник, прусский король, был от меня в восторге. Я пришел на могилу своей бабушки, королевы Луизы, самой красивой монархини Европы. Она едва не победила Бонапарта, естественно, красотой. После поражений от Бонапарта под Йеной прусский дедушка потерял много земель, и Луиза, тогда в расцвете своей красоты, решила отвоевать их. Для обсуждения окончательных условий мира она уединилась с Бонапартом. Если бы дедушка вовремя не прервал их уединенную беседу, то, как говорил сам Бонапарт, мне пришлось бы отдать завоеванное. В нее был влюблен победитель Наполеон Александр I, и, надо сказать, успешно. Дядя говорил, далее вычеркнуто. Итак, я приехал в Берлин. Мои красотки-кузины... Впервые я видел столько волшебниц. Все они мечтали стать русской императрицей. Своим кокетством они сводили меня с ума. Я жил в знаменитом замке Сан-Суси, где когда-то разгуливал великий король Фридрих со своим гостем Вольтером. Этот мрачный мудрец-король, склонный к содомскому греху, не был моим героем. Потом была Вена, дом князя Меттерниха. Я много слышал, что он был не только самым хитроумным врагом Бонапарта, но и первостатейным Дон Жуаном. Дом его — сплошной соблазн. Вот уж поистине цветник. О, эти похожие на розы австрийских принцессы! Мы играли в смелые фанты. И мне не забыть, как они восторженно подставляли губки. Меттерних много рассказывал о Бонапарте, но я плохо слушал, о чем нынче жалею. Несмотря на краткость пребывания, я умудрился несколько раз серьезно влюбиться. И несчастный старый Жуковский тоже. Он даже написал несколько от в честь прелестниц. Но подлинная любовь поджидала меня в Германии, в маленьком герцогстве Дармштадт. Это случилось во время ужина со скучнейшим герцогом Людвигом. Раскрылась дверь, и вошла моя будущая жена, принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа Софи. Ей было 15 лет. Как она была чиста, как невинна! Ее глаза, лазоревые глаза, так напомнившие мне дорогие глаза матери, я влюбился бесповоротно. Она читала наизусть Шиллера, к восторгу Жуковского, тотчас написавшего оду, и в ее честь. Уже вечером я писал папа: «Она понравилась мне с первого взгляда. Если вы позволите мне, дорогой папа, после Англии я снова вернусь в Дармштадт».